Положив трубку, Александра медленно направилась в ванную, не в силах поверить, что Анри так легко подумал о ней самое плохое, и задаваясь вопросом, как теперь пройдет лето. Представить себе это было, впрочем, несложно. Анри весь вечер и все следующее утро говорил с ней ледяным тоном и обращался как с парией. «До моего приезда, чтобы никаких развлечений, поняла, из виллы ни шагу, я буду звонить и проверять», — наставлял он ее перед отъездом. В Александре от такого отношения постепенно вскипало бешенство. «Но я могу хотя бы пойти на пляж? Или должна сидеть, как прикованная в комнате? Очень сожалею, Александра, что брак для тебя — это тяжкие оковы. Я никогда не думал, что ты так мучаешься». У него на все был готов ответ. Когда машина отъезжала от дома, Александра впервые почувствовала к супругу ненависть. «Почему у папа такое плохое настроение?» — спросила Аксель по пути на вокзал. «Он на тебя сердится?» «Совсем чуть-чуть». Она погладила медно-рыжие кудри и подумала о Хиллари, которая когда-то также гладила ее волосы. Александру чрезвычайно волновала перспектива снова повидать сестер. Она надеялась, что Джону удастся их быстро разыскать, и можно будет улизнуть для встречи с ними. Но Аксель не дала долго размышлять на эту тему. «Мне не показалось, что папа сердится чуть-чуть. Мне показалось, что он очень сердится. Мамочка, ты сделала что-то плохое?» Александра улыбнулась, взяла руку Аксель и подумала, что теперь поездка на Ривьеру совсем неплохо, еще и потому, что можно будет несколько недель отдохнуть от мужа. «Нет, просто чуть-чуть сглупила». Как тогда, когда купила шляпу с перьями и вуалью, которая ему ужасно не понравилась. Аксель та шляпа привела в восторг. Анри же велел Александре в тот же день отослать ее обратно в магазин. «Да, примерно так. Ты опять купила себе шляпу?» «Да, вроде того». «Симпатичную?» «О, да», — улыбнулась Александра своей младшей дочурке. «Очень!» — Аксель, удовлетворенный ответом, просияла. Глава 23. Джон был весьма доволен работой, проделанной в его отсутствие подчиненными. Они выяснили, что Хиллари училась на вечернем отделении колледжа, работала в агентстве по трудоустройству, откуда перешла в CBA. Просматривая собранные материалы, Джон пришел к выводу, что первый шаг был верным. Во время своего первого звонка в CBA он говорил с той самой Хиллари Уокер. Но столь же очевидным являлось и то, что она не хотела быть обнаруженной. «Ну и ладно», — думал Джон, — «я сперва найду Меган, а потом сам явлюсь к старшей из сестер. Пусть пока думает, что ввела меня в заблуждение». Но, думая о Хиллари, он ощутил ту же ноющую боль в сердце, которая проявлялась всякий раз при чтении ее папки. Джону хотелось сказать ей, что все в порядке, что о ней помнят, что не надо больше избегать людей. Ужасно было думать, что она по-прежнему обозлена и одинока. Но тут Джону пришла в голову мысль, что за последние годы в ее жизни могло произойти много событий, о которых ему неизвестно, и он поручил одному из своих помощников тщательно заняться периодом работы Хиллари Уокер в телекомпании CBA. Она могла быть замужем, разведена, иметь 6 своих детей, девчушка, путь которой он проследил от Бостона через Джексонвилл до Нью-Йорка, некогда надломленная, теперь вполне могла вести счастливую жизнь. Джон на это очень надеялся, однако он знал, что не успокоится, пока с ней не встретится. Это было странно, но его целиком захватила судьба и жизнь сестер Уокер, захватила до такой степени, что он позвонил своей бывшей жене, пригласил ее на ланч и снова попросил объяснить, что она чувствует к своим героям, когда пишет книгу. «Скажи, Элли, «Бывает так, что ты в них влюбляешься?» — смущенно задал вопрос Джон, когда они сидели у фонтана в ресторане «Четыре сезона». Здесь обычно обедали все издательские тузы Нью-Йорка. Джон знал, что у Элоизы это любимое место, хотя он сам все же предпочитал чувственный артистический хаос русской чайной. Однако Элоиза была другой, неприступной, холодной, сдержанной. Она блистательно делала свою карьеру и лучше подходила к холодному мрамору и тихим фонтанам «Четырех сезонов».